право быть самим собой, за честь, достоинство и веру, за вдохновение и любовь я расплатился полной мерой. Четвертые сутки пылают станицы, по Дону гуляет большая война. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенской налейте вина. Где-то их тройки проносятся к яру, луна равнодушная смотрит им вслед. А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Мы сумрачным доном идем эскадроном. Так благословишь нас, Россия, страна. Корнет Оболенской, раздайте патроны. Поручик Голицын, надеть ордена. Ведь завтра под утро на красную сволочь развернутой лавой войдет эскадрон. Спустилась над родиной черная полночь, сверкают лишь звездочки наших погон. Забавших друзей за поруганный кров наш, за все комиссарам отплатим сполна. Поручик Голицын, к атаке готовьтесь. Корнет Оболенской, седлайте коня. А воздух отчизны прозрачный и синий, да горькая пыль деревенских дорог. Они за Россию, и мы за Россию. Корнет Оболенской, так с кем же наш Бог? Мелькают Арбата, знакомые лица, хмельные цыганки приходят во снах. За что же мы дрались, поручик Голицын? И что теперь толку в твоих орденах? Напрасно невесты нас ждут в Петербурге, и ночи в собрании, увы, не для нас. Теперь за спиною окопы и бьюги, оставлены нами и Крым, и Кавказ. Над нами кружат черно-красные птицы. 3 года прошли, как безрадостный сон. Оставьте надежды.